179. Май 26. Мысли бывают тяжелые и легкие, устремляющие ввысь и тянущие к земле. Мысль высшая лишена астрального начала и не связана с ним, не привязана к нему. Мысли телесные, астральные и ментальные различаются своими летными свойствами. У мысли тоже есть свой потолок. Ограничено тело физическое сферу, и тесную, и малую. Ему надо передвигаться с места на место. И ходить, и ездить, и даже летать на самолетах — все требует усилий и хлопот. Круг движения его ограничен. Ментальное тело, тело мысли, свободнее всех. Астрал связан и привязан к атмосфере Земли, как бы заключен в ее астральной оболочке. Не в астральном теле, но в ментальном можно устремиться к далеким мирам и посещать далекие звезды в теле мысли.